Мы будем в спешке допрашивать его на месте. И лучше места, чем это, не найдем. Голова в ходе приготовлений будет лежать на постаменте, и на камень попадет хотя бы капля. Демона хотели освободить, и подвернулся удобный случай. «Ладно, я понял», — сказал капитан. «Нужно рвать когти. А все остальное — излишняя риторика. Пошли». Они выскочили из капища. Но матросы даже не обернулись к ним. Они смотрели в поле. А с поля, со скоростью идущего рысью всадника, наплывала стена белесого тумана. И меж деревьев, на вершине пологого откоса, просачивался туман, заволакивая ветви и кроны. Туман надвигался со всех сторон, быстро, беззвучно, целеустремленно замыкая кольцо. Сварог закинул на плечо ремень трофейного пулемета и растерянно глянул на капитана. — «Отсидимся в капище», — предложил боцман. — «Чертова лысого, мы там отсидимся», — быстро сказал капитан. И потом все лошади там не поместятся, а лучше, очерча голову, кинуться в туман, что бы нас там ни ждало, чем остаться пешими посреди Ямурлака. Год выбираться будем. Борн, можешь что-нибудь сделать? Попробую. Есть это заклятие Коглума, без риторики. Борн копался в своем мешке. Туман надвигался, колыхаясь и трепеща. «Сколько у вас магазинов?» — спросил капитан. «Два», — ответил Сварог. «У меня и вовсе один». «Паршиво». Он склонился к уху Сварога. «Борна берегите. Если что, в Харлане ищите барона Дальга. Ему и расскажете. Про Навьев, про герцогиню и мага, про все остальное». «Борн, ученую твою душу!» Борн достал из мешка зеленую палку длиной с локоть и толщиной в палец. «Ну, хватит ненадолго». «Что делать?» — сказал капитан. «Орлы держатся вместе. Если потеряемся, друг друга не искать, не тратить время. Каждый прорывается на корабль в одиночку. Вперед!» Туман почти сомкнулся вокруг них. Борн чиркнул самой обыкновенной спичкой, поджег конец своей палки, и она занялась, подобно бенгальскому огню, только гораздо медленнее, разбрасывая вокруг снопы зеленых искр. Оглянувшись на остальных, Борн поскакал вперед, держа сыплющийся искрами факел высоко над головой. Все помчались следом, прямо на сизо-березовую стену тумана, окунулись в него, врезались. Амулет на груди Сварога леденил кожу. Странный факел Борна чудесным образом рассеивал мглу, словно бы создав пузырь чистого прозрачного воздуха, и этот пузырь несся вместе с всадниками. Казалось, они несутся вскачь, в полукруглом туннеле, а за стенами смутно колышутся, то придвигаясь, то отпрыгивая, дергающиеся тени. Жутко было и представить, кто может такие отбрасывать. «Вместе держаться в куче!» — орал капитан Зо. Нервы у Сварога не выдержали, и он выпустил длинную очередь в одну из теней, а вот-вот готовую высунуться из-за тумана наперерез. Тень отшатнулась, исчезла с диким шипением. Стрела свистнула слева направо, перед самым его лицом. За ней полетели другие со всех сторон, и сзади послышался отчаянный вопль. Лошадь без седока обогнала Сварога. Потом Борна рванулась в сторону и утонула в тумане под торжествующий нелюдской визг многих глоток. «Шестипалый», — подумал Сварог отрешенно. «Это его арбалет был приторочен к седлу.